Всех их обвинили в шпионской деятельности в интересах враждебных государств, а Тухачевского сразу в пользу двух – Германии и Польши. Был ли у вас сговор по отстранению Ворошилова от руководства Красной Армией? – спрашивает Тухачевского румянощекий Ульрих. Все – заседатели и подсудимые – знали, что Ворошилов на посту наркома обороны слаб, не соответствовал высокой должности, считали его назначение случайным. Не секрет, что в военных делах он разбирался с трудом, а славу первого полководца искусственно раздули. «Сговора не было», — отвечал Тухачевский, «но военные руководители не желали мириться с его некомпетентностью. Суд не интересует качества, которыми вы наделили товарища Ворошилова. Отвечайте, был ли у вас сговор против наркома?» «Был разговор, и высказывалось недовольство его руководством». Ульрих недовольно хмыкнул, заерзал на стуле, взглянув в сторону Шапошникова. «Вы как будто хотели что-то спросить, пожалуйста». Высокий, интеллигентного вида начальник генерального штаба не собирался задавать вопросов, но вынуждал председательствующий. «Скажите-то, то есть подсудимый, вас обвиняют в деяниях по ослаблению мощи Красной Армии. Об этом имеется запись в следственном деле. В чем это выразилось?» Уж кто-кто, а он, Шапошников, не мог не догадываться о ложности обвинения. Вместе с Тухачевским он разрабатывал, обсуждал и направлял в правительство и даже самому Сталину важные предложения по обороне страны, которые или отклонялись, или оставались безответными. «Неужели вы этому верите?» — прочитал Борис Михайлович во взгляде подсудимого и отвел глаза. «Отвечайте, подсудимый», — потребовал Ульрих. «Наша армия отстала в своем развитии от армии многих стран Европы, и прежде всего от германской. Мы имели замедленные темпы строительства военных объектов, формирование воздушно-десантных частей, механизированных и танковых соединений, авиации. Было немало упущений и в боевой подготовке войск. Происходили они в силу ряда причин, и я, как заместитель наркома, не снимаю с себя вины за эти упущения». Командар Шапошников, склонив голову и черкая на бумаге карандашом, не смотрел на своего коллегу. Он и без его слов знал, кто в чем виноват, и вопрос задал совсем не из желания. «Вы ответом удовлетворены?» — спросил его Ульрих, и тут же, заглянув в лежащий перед ним лист, задал подсудимому новый вопрос. Искушенный в судебных делах, он вел заседание уверенно, ловко отсекая то лишнее, что уводило от намеченного плана. Исход процесса ему давно известен. Решение предопределено еще тогда, когда его вызвал генсек. Тот не стал интересоваться ходом следствия и степенью виновности каждого, сказал коротко. «Судить мерзавцев так, чтоб неповадно было другим». Этим было все сказано. Ульрих не посмел даже что-либо спросить. И в день суда, перед тем, как объявить приговор, Ульрих, а вместе с ним и Ежов, были у Сталина. «Как прошел суд?» — привычно расхаживая по кабинету, спросил он Ульриха. Стараясь говорить коротко, воен-юрист доложил суть происшедшего. Сталин молча попыхивал трубкой. «Что говорил в последнем слове Тухачевский?» Ульрих хотел было ответить, но его опередил Ежов. К делу Тухачевского он чувствовал свою причастность. По его распоряжению в Берлин был направлен представитель для ознакомления с компрометирующими Тухачевского материалами, состряпанными с ведома Гитлера. Ознакомившись с немецкой фальшивкой, тот не стал торговаться, уплатил 3 миллиона золотых рублей. И теперь железный нарком, считая себя на первой роли, ответил: «Этот гад говорил, что предан родине и товарищу Сталину, но врет паразит, по нему видно». А как вели себя присутствовавшие на заседании? Теперь уже отвечал Ульрих. Достойно вел себя Будённый, один лишь он. Пытались спрашивать Алкснис, Блюхер, да еще Белов, остальные в основном молчали. Мне кажется, товарищ Ежов, к этим людям нужно присмотреться, произнес Сталин и многозначительно посмотрел на наркома. Понятно, товарищ Сталин, поспешно ответил тот, будет исполнено. И какой же приговор? Ульрих положил на стол раскрытую с документами папку. Сталин перевернул лист, другой. Согласен, можете идти. Но согласие совсем не требовалось, потому что в ЦК республик, крайкомы и обкомы уже ушел шифрованный секретный документ, в котором все было предопределено. Вот он. В связи с происходящим судом над шпионами и вредителями Тухачевским, Якиром, Убаревичем и другими, ЦК предлагает вам организовать митинги рабочих, а где возможно и крестьян, а также митинги красноармейских частей, и выносить резолюцию о необходимости применения высшей меры репрессии. Суд, должно быть, будет окончен сегодня ночью. Сообщение о приговоре будет опубликовано завтра, то есть 12 июня. Секретарь ЦК Сталин. Документ отправлен 11 июня в 16 часов 50 минут, то есть когда суд еще шел и приговор не был объявлен. Его чтение закончили только поздним вечером в 23 часа 36 минут. Всем расстрел. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит, прозвучало в тишине пустого зала. Таким образом, участь подсудимых была решена не судом, не военными заседателями, а Сталиным. Ульрих захлопнул папку, кто-то из сидевших за столом громыхнул тяжелым стулом. «За что?» — уставился Якир на председательствующего, но его не услышали. В окружении конвоя осужденных вывели из-за барьера и направили к Черному Ворону. Суд стал началом расправы над военными кадрами. Вы знаете, сколько потом пострадало командного состава? У меня записано. Сейчас принесу. Аркадий Федорович поднялся, вышел в соседнюю комнату. Я слышал, как он двинул ящиком, возвратился с маленьким блокнотиком. Вот послушайте. «Угу, нашел. Из пяти маршалов уничтожено три — Тухачевский, Блюхер, Егоров. Из пяти командармов первого ранга и десяти второго ранга уничтожены все. Из 57 комкоров расстреляны 50. Из 186 комдивов — 154. Из 456 командиров полков уничтожены 401». Всего же репрессировано 40 тысяч человек командного состава. Эти цифры прозвучали для меня ошеломляюще. Конечно, я слышал о репрессиях в 30-х годах среди военных, но никогда и никто не называл конкретных чисел. Потом, спустя 3-4 года, их назовут, но тогда это было для меня открытием. И пострадали все заседатели, кто судил Тухачевского? Все, кроме Будённого и Шапошникова. Через год в один день были расстреляны Алкснис, Белов, Дыбенко. Ранее расстреляли командарма Каширина, бывшего командующего нашим Северо-Кавказским военным округом. Показал я свою осведомленность. Нет, к этому времени он уже служил в центральном аппарате, начальником военного управления. Перевели, чтобы незаметнее его арестовать. Николая Дмитриевича Каширина, командарма второго ранга, мне однажды довелось видеть в Ростове на ипподроме. Там проводились большие скачки, и он вручал победителям призы. Он не запомнился седовласым, подтянутым, строгим. Белая гимнастерка, перетянутая ремнем и протупеей, на алых петлицах 4 ромба и 2 ордена. «А маршал Блюхер?» — спросил я. Он тоже расстрелян. Прямо в кабинете, во время следствия. Вроде бы приказали с него сорвать ордена, а он сопротивлялся. А комдив Горячев, и его тоже, вспомнил я последнего заседателя, командира кавалерийского корпуса. Вот о нем сказать точно не могу, но, по всей вероятности, и он не избежал печальной участи. По возвращении в Ростов я встретился со знаменитым казачьим командиром генералом Горшковым. Спросил его, знал ли он комдива Горячева. Елисея Ивановича? А как же? Он командовал корпусом, который дислоцировался в Проскурове. А когда и как он погиб? Он умер летом 38 года. Мы проводили большие учения. Руководил им командующий округом Тимошенко. Был и нарком Ворошилов. А после учения Горячев почувствовал себя плохо. Отпросился убыть в Проскуров, там и умер. Сердце вроде бы подвело. Елисей Иванович Горячев был опытным военачальником. Уроженец Дона, он отличался храбростью и мужеством. Всю гражданскую войну провел в седле, в боях вырос до командира кавалерийской бригады. Трижды награжден орденом Боевого Красного Знамени. Но старый генерал Сергей Ильич Горшков не знал о его кончине всей правды. Предчувствуя недоброе, Горячев добровольно ушел из жизни. Тогда такое случалось нередко. Из 8 заседателей того судилища оставались в живых лишь Буденный и Шапошников. Настала очередь Шапошникова. И тут я, не удержавшись, прервал генерала. Но ведь Сталин Шапошникова уважал, называл по имени-отчеству. Никто другой, даже ближайшие соратники, не были удостоены такой чести».